Глава пятая, в которой выясняется, что заступничество — зло. Прошло 7 дней. «Вы клянетесь жизнью, госпожа, а честью готовы?» Взгляд рыжего огневика увяз в моем декольте. Второй же маг, сереброволосый, смотрел с осуждением, вдобавок его студеный голос замораживал, лишая меня последних крупиц самообладания. Но больше всего пугал магический ошейник, багрово светящийся на дрожащей Айле и два охранника с каменными лицами, стоящие у нее по бокам. «Вы готовы поклясться честью и магией, что эта девушка не наемница?» — повторил сереброволосый маг. «Что за бред он несет? Какая наемница? Из полуобморочной от страха подавальщицы?» Я и сама едва держалась, в висках пульсировала, в ушах шумела. Я скорее догадывалась, чем слышала обвинения заносчивого аристократа. Сомневаюсь, что этот красивый, холеный блондин со взглядом безжалостного хищника когда-нибудь оказывался в ситуации, когда нужно поручиться за другого человека, ставя на кон все, что у тебя есть. Но есть ли у меня иной выбор? Могу ли я бросить Айлу, мою чересчур самоуверенную кузину, один на один с проблемой? «Итак, госпожа, я жду!» В низком голосе аристократа теперь звучало неприкрытое презрение. Мол, сначала бодро бросилась на защиту, а затем засомневалась. Набрав в грудь больше воздуха, я выпалила на одном дыхании. «Клянусь жизнью, честью и магией, что эта подавальщица не наемница. Она не желала зла и случайно пролила чай на ваши брюки». Твердостью своих убеждений я могла бы поспорить с алмазом. В сине-фиолетовых глазах блондина полыхнуло золотое пламя. На долю секунды зрачки стали вертикальными. Драконит злится или пытается надавить своей аурой? «Вы бы еще бессмертной душой поклялись», — едко произнес он и впервые опустил взгляд на мою грудь, чтобы прочитать приколотую к белому кружеву карточку-артефакт. «Госпожа Эрика Хайрис». «О, так он меня забыл. Забыл о нашей недавней встрече в банке. Всего-то 7 дней прошло. Даже обидно, можно подумать, что у них каждый день грабят банки, а хрупкие девушки вытаскивают охранников из горящих зданий. И да, все-таки зацепило меня отношение местных. Дома о моем поступке точно написали бы в газетах, а здесь словно так и надо. Поклясться душой я могу, спокойно предложила я. Айла икнула от страха и побледнела еще больше. Эх, а ведь день обещал быть чудесным. С раннего утра моросил дождь, постояльцев в гостинице почти нет, посетителей в ресторане мало, к вечеру и вовсе началась гроза. Все указывало на то, что рабочий день будет легким и закончится без проблем. Увы, час назад в перекресток заглянул драконит и его рыжий, бесконечно наглый и злобный друг. С последнего и начались неприятности. Неприятности Айлы и мои. К 7 вечера в гостинице мое присутствие не требовалось, и через час я могла уйти домой. Господин Морил закрылся в кабинете, чтобы пересчитать выручку за месяц, и, спустившись на первый этаж в ресторан, я позволила себе перевести дыхание. Сидя за столиком для управляющей, я расслабленно пила чай. Удобное место. За колонной, под прикрытием шерколистых цветов в огромных вазонах. Можно незаметно наблюдать за залом, посетителями и работой сотрудников, попутно отдыхая. На улице свирепствовала гроза, гремел гром, дождь барабанил в окна, навевая сонливость. Я держалась на бодрящем свойстве травяного чая с медом, мечтая о ванне и 8-часовом сне. В ресторан вошли аристократы, впуская свежесть грозы. Всего 2, но, казалось, зал уменьшился раз в 10. Оба высокие, широкоплечие, явно тренированные боевые маги, а один я знала точно и вовсе драконит. Мой недавний знакомый из горящего банка снова был в черном камзоле, напоминающем военный мундир. Волосы цвета пепла и серебра потемнели от влаги, хотя одежда и замшевые туфли оставались сухими. Между темных бровей мужчины пролегла глубокая морщинка, В фиолетово-синих глазах застыла тревога, и, судя по направлению бросаемых взглядов, повод ее шагал рядом. В одной руке рыжий маг сжимал горлышко бутылки, другой он подбрасывал и ловко ловил, как мячик, ком оранжево-красного огня. «Великородный, светлого дня!» Подскочил к аристократам стольник. Молодой, но опытный, он даже не смотрел в сторону мага, играющего опасным боевым заклинанием. «Позвольте предложить вам наш лучший столик». «У вас все столики свободны», — едко заметил рыжий. «Ну давай, валяй. И вели, чтобы нам принесли жареное мясо, пожирнее и побольше». «Овощи и хлеб тоже», — добавил сереброволосый драконит. «Будет исполнено, сударь», — отозвался невозмутимый стольник и поспешил на кухню. «Мясо тащи поскорей!» — крикнул огневик ему в спину. Сереброволосый драконит посмотрел на рыжего с неодобрением и одновременно печально. Заказанное принесли сразу две подавальщицы — Нисья и Талика. Айлу к высшим аристократам не пустили. «Да у нас тут дедовщина!» «И ведь не вмешаешься. Начнут жаловаться Морилу, что управляющий отдает лучших клиентов своей кузине». «Ладно, пока не страшно. Главное, чтобы не подставляли Айлу». Оценил мастерство нашего повара только сереброволосый драконит. Огневик прикладывался к своей бутылке, не закусывая, а когда допил, она исчезла. Плавный жест и в руке новая, которую рыжий откупорил заклинанием. У него случилось какое-то горе, и он пытается забыться. Драконит не вмешивается, значит, там нечто серьезное. «Шейм, сегодня мне нужна твоя поддержка. Забыл?» — спросил драконит. Лицо рыжего прояснилось. «Ты прав, прости. Эй, милейший!» Бдевший неподалеку стольник тотчас подскочил к столу. «Чашку чаю мне!» — потребовал огневик. «Такого крепкого, чтобы язык онемел!» Стольник чинно кивнул. «Минуту, сударь!» Это был не оборот речи. Ровно через минуту, гордо выпитив пышный бюст, Талика уже несла напиток. Рыжий смерил ее насмешливым взглядом и язвительно поинтересовался. «Дорогуша, что с твоим платьем? Мало или ты поправилась? Пуговица с твоего декольте прыгнула мне в чай. Замени!» Это было так неожиданно, хамски. Щеки фигуристой подавальщицы побагровели. Протараторив извинения, Талика сбежала. Я решила не вмешиваться, пока ничего критичного. К тому же девушка действительно слишком ушила форменное серое платье, чтобы обтягивала грудь. При этом игнорировала все мои замечания. И ведь замужем. Поднос с новой чашкой принесла Нисья. Скромно потупив глаза, она лебедушкой подплыла к столу. «Милашка, виляя задницей, ты расплескала половину чая». С издевкой протянул рыжий и хохотнул. «Здесь не хватит и котенку полакать. Я похож на котенка». Бледная Нисья поспешно помотала головой. «Ага, на котенка я не похож, то есть я такой страшный, да?» Это была чистой воды придирка. «Вот теперь пора вмешаться мне», — вздохнув, я поднялась с удобного мягкого стула. Не люблю конфликты, особенно когда посетитель просто срывает зло. «Я даже выйти из-за колонны не успела», — заговорил драконит. «Шейм, хватит, угомонись!» «Девушка, будьте добры принести полный заварник». С облегчением я опустилась обратно на стул. «Зря!» Как вскоре выяснилось. Поднос с белым чайником понесла Айла. И не донесла. Споткнувшись на ровном месте, она вывернула поднос прямо на драконида. Вскрик огневика, откуда-то из тени выскользнули два охранника, и на шее Айлы залил огненный ошейник. Не чуя ног, я выскочила со своего наблюдательного места и бросилась на защиту невезучей кузины. И сделала еще хуже. Нарвалась на странный допрос. Резкие слова драконида вырвали из воспоминаний, вернув в неприглядную реальность. «Хотите поклясться душой?» Большей глупости я не слышал за всю свою жизнь. Стоять горой за своих подчиненных делает вам честь как управляющий, но во всем нужно знать меру. Подавальщица не желала вам зла. Готова поклясться чем угодно. Я непреклонно стояла на своем. И вы это знаете. Сереброволосый драконит, будто не услышав, продолжил жесткую отповедь. «Будьте благоразумней, а вы...» — он обернулся к Айле. «А вы впредь смотрите под ноги. Кипяток, вылитый на обычного человека, может его серьезно травмировать». Он махнул рукой, и магическая петля на ее шее развеялась. Огромила охранники отступили и вскоре исчезли, как будто их и не было. «Простите, высокородный Фьер», — прошептала Айла в энный раз и заплакала, щедро орошая скучную серую форму подавальщицы слезами. «Клянусь, я не хотела». Огневик, из-за которого разразился весь конфликт, наконец выдернул взгляд из моего декольте и снисходительно добавил. «С Грацией Толстобрюх лучше идти замуж, чем в услужение, если тебя возьмут, конечно». Красавица Айла залилась краской стыда. «Простите, я...» — сереброволосый маг махнул рукой, и обычно неудержимая на язык кузина вмиг закрыла рот. «Зато я не удержалась. А вы, сударь, если злитесь на предательницу, не переносите зло на других женщин». «Что?» — обманчиво спокойно переспросил огневик и впервые посмотрел мне прямо в глаза. Боль, гнев, холод смерти таились в его льдистых глазах, и ни капли хмеля. Совершенно осмысленный взгляд, пристальный. Я словно под лучами земного рентгена оказалась. Рыжий маг видел меня насквозь, все мои тайные прегрешения. Если одна девушка совершила подлость, то это не значит, что весь женский род такой. Тихо произнесла я. Большинство девушек верные, добрые и честные. Рыжий прищурился. «С чего вы решили, что я злюсь?» Он сделал паузу. «На предательницу». «А и правда, с чего?» Придирки к подавальщицам — так себе аргумент. Он и стольника пытался развести на эмоции. Плохой день для некоторых — законная причина отыграться на слабых. Но нет, все-таки нет. Что-то подсказывало, сейчас другой случай. Огневик изливал больше негатива в сторону девушек. «Интуиция, сударь». «И она вас подвела», — криво усмехнулся рыжий. Я не собиралась спорить, но ощущала, что права. «Хватит, инцидент исчерпан», — сухо произнес сереброволосый драконит. «Впредь будьте аккуратнее». Доблестные маги, третирующие двух слабых девушек, гордо направились к выходу из ресторана. Мрачный рыжий обернулся и, глядя на меня, неожиданно подмигнул. Ну или у него нервный тик. Подмигнуть-то он подмигнул, но веселья в его глазах не было. «О, милосердные сестры, всепрощающая гармония, понимающая Дис!» всхлипнула Айла и, закрыв ладошками лицо, сползла по стене. «Эй, Айла, не надо!» Я принялась тормошить сжавшуюся в комочек кузину. «Все хорошо, все обошлось, не плачь». Она опустила руки, демонстрируя некрасивое искривленное лицо. «Да не плачь, я глупая, я сержусь». Она зло расхохоталась. «Ты хоть поняла, кто это был?» «И кто это был? Я должна знать этих мужчин?» Я пожала плечами, краем глаза отмечая движение справа. После того, как Айла, споткнувшись, пролила чай на гостя, другие подавальщицы трусливо сбежали. Сейчас же, почуяв, что разборки закончились, любопытно выглядывали из ниш. Повезло, что ресторан пуст, и безобразную сцену не видели другие посетители. «Ты в самом деле не знаешь, кто тот рыжий, и не узнала даже блондина?» — изумилась Айла. «Бессовестные хамы это были, раз посмели напугать беззащитных девушек», — вынесла я справедливый вердикт аристократам. «Жаль, что сереброволосый драконит такой гад. После событий в банке мне он понравился». Айлу вновь затрясло и опять от смеха, но уже истеричного. «Эрика, ты такая дура, что не читаешь газет!» — протянула она негодующе. «Ничегошеньки не знаешь!» Упрек задел. Я и не ждала благодарностей от Айлы за заступничество, но несправедливый выпад неприятно поразил. Я на работе, часто задерживаюсь до позднего вечера, а то и остаюсь ночевать. Когда мне газеты читать? Тут бы выспаться успеть. 3 дня назад якобы беззащитная девушка чуть не убила кронпринца. Возмущенно просветила Айла. Прямо на открытии новой лечебницы для малоимущих горожан. Газет я не читала, да, но о том дерзком покушении слышала. Принц не только не погиб, но и закрыл щитом от магического взрыва всех присутствующих. После того случая в народе его прославляют еще больше. Мол, не только щедрый, добрый, но и бесстрашный. Удобно вышло для повышения популярности будущего императора. И что? Теперь дракониды набрасывают магические петли на всех спотыкающихся служанок? Вернула я шпильку. Айла ненавидела, когда ее так называли, твердя, что подавальщица выше статусом обыкновенной прислужницы. «Рыжий огневик, сударь Шейм Раут, первый военачальник, друг покойного императора. Фьер, дремлющий гнев небес. А блондин?» Айла сделала паузу. «Блондин, которого я нечаянно облила, это князь Райнер Эшван. Фьер, стальные крылья империи. Дядя кронпринца. Регент». «Регент? Ох! Тогда до коронации принца в империи сейчас выше князя Эшвана только боги». «А имя у регента необычное, рычащее имя. Райнер. Сокращенно рай. А вот по поведению настоящий ад. Адский князь. И прозвища у фьеров или титулы смешные. Первые ассоциации — вожди краснокожих индейцев». Я вовремя прикусила язык и не произнесла непонятные для кузины слова. «После бегства из Тафрии она и так считает меня странной. Хватит давать пищу для подозрений». «И что, раз Райнер Эшван регент, то вправе бросаться на девушек, обвинять их в диких вещах? Если задуматься, то вправе. Регент все равно, что император, а император на Дисгаре. Бог во плоти. Ему позволено все. Вдобавок, князь Эшван — драконит. Может обернуться ящером, откусить неугодному голову, и ему за это ничего не будет. Шутка. Зачем откусывать, если можно сжечь?» Айла посмотрела на меня с жалостью. «Вообще-то да, вправе обвинять, ведь он еще и глава безопасности империи. Как ты не понимаешь, Эрика? Я злюсь из-за того, что ты поломала мне шикарную возможность с ним сблизиться». «Что?» «Стоя в магическом ошейнике, она думала, что регент — отличный кандидат в мужья?» «Да ладно! Что за бред?» «Да она же скулила от ужаса, когда, споткнувшись, вывернула на мужчину поднос с заварником. Она была неадекватна, и я ринулась ее спасать». На лице Айлы отображалась усиленная работа мозга. Кивнув своим мыслям, она пробормотала под нос. «Да, так и скажу, мачехе. Я упустила князя Эшвана из-за Эрики». «Айла, ты осознаешь, насколько бредово это все звучит?» Будто и не слыша, она продолжала выдавать глупость за глупостью. «Я могла очаровать князя. Сейчас фактически первое лицо империи. А ты взяла и влезла со своей защитой. Нагло перевела его внимание на себя. А надо было окучивать рыжего мага себе под масть». «Того злобного хама? Да с таким в спасательную лодку лучше не садиться. Все равно добьет своим ядом, не то что идти замуж». Возмутиться я не успела, помешали крики. «Айла! Ты что натворила, негодяйка?» К нам спешил господин Морил, хозяин гостиницы и ресторана при ней. Невысокий, лысоватый маг земли был добрым человеком, но подчас слишком эмоциональным и импульсивным. Унаследовав перекресток, он не продал его, когда давали солидную сумму, решив, что сможет освоить дело, в котором не разбирался. Увы, за 5 лет он не только не поднял гостиницу, но и растерял репутацию, которую заработал предыдущий владелец, его двоюродный дядя. Ситуацию усугубили нечистые на руку управляющие конкуренты, которым мешала гостиница. Не буду скромничать, но лишь с моим приходом для перекрестка началась светлая полоса. На почтительном расстоянии в несколько шагов за Морилом гуськом семенили подавальщицы Талика и Нисья. Еще чуть дальше — стольник. «А вот и Морила Гверды принесли. Сейчас меня уволят», — пробормотала Айла, расстроена. Вздохнув, я шагнула вперед, грудью закрывая кузину. «Опять?» «Господин Морил, все в порядке». Круглое лицо хозяина гостиницы «Перекресток» побагровело. «Твоя сестрица вылила кипяток на князя Эшвана. Это, по-твоему, порядок?» «Я споткнулась», — жалобно всхлипнула кузина. Стоящие за спиной Морила подавальщицы, радуясь чужой неловкости, синхронно усмехнулись. «Подозрительная слаженность. Надо проверить пол на магические подлянки. Вдруг Айла не сама упала?» «Вы уничтожили дело всей моей жизни!» Трагично запричитал господин Морил, будто не слыша оправданий моей обычно ловкой и грациозной кузины. «Но я же не нарочно!» «Как вы могли?» «Это несчастный случай!» — пропищала Айла. Ее голос терялся в воплях Морила. «Горе мне, горе! Вы разорили меня! Все говорили, чтоб не принимал на работу беженок, а я, старый дури, не послушал!» Я прикусила губу, чтобы не напомнить, что именно беженцы из Тафрии сделали его дело прибыльным. Повар Намирак с сыновьями составили новое меню, готовили вкусные блюда, ради которых в ресторан при гостинице стали заглядывать и местные. Несколько рецептов и вовсе были из моей прошлой жизни. Обучая Намирака, я взяла клятву, что дальше он никому их не передаст, и это будет эксклюзив «Перекрестка». Также я отыскала финансовую брешь, сменила поставщиков и почти весь штат прислуги. А еще именно переселенцы, которым повезло сбежать из Тафрии с деньгами, сейчас занимали самые дорогие номера. Господин Морил все прекрасно понимал, но признать — никогда. «Сам регент пришел в мой ресторан и пострадал от криворукой подавальщицы. Князь Эшван драконит. С ним ничего не случилось, и он сказал, что не держит зла», — уверенно заявила я, взывая к голосу разума Морила. «Ни к Айле, ни к вам у него нет претензий». «Нет, нет, я погиб. Моя репутация уничтожена». Господин Морил, трагично закатывая глаза, все равно схватился за голову. «Вот только вырвать хоть клок с лысины не вышло». «Милостивые богини! Великий князь теперь больше никогда не заглянет в мой ресторан. Из-за вас!» «Если бы не дождь, то и сегодня не заглянул бы», — заметила кузина неосторожно. Естественно, господин Морил возмутился и запыхтел закипающим чайником. «А, то есть ты хочешь сказать, что мой ресторан — дыра, недостойная стать любимым местом отдыха высшего аристократа?» «Ой!» Мне захотелось спрятать лицо в ладонях. «Ты уволена!» — он ткнул пальцем в плечо Айлы. От силы тычка та даже покачнулась. «Господин Морил, вы забыли, о чем мы с вами договаривались?» Я собиралась напомнить, что тяну 2 должности, занимаясь гостиницей и рестораном, и при этом получаю 1,5 зарплаты. Взамен он, принимая неопытную Айлу подавальщицей, пообещал на 1/2 года закрыть глаза на огрехи в ее работе. Эх, надо было просить повышение платы еще 2 недели назад, до того, как Айла приперлась устраиваться на работу. «Ничего я не забыл, Эрика!» Господин Морил махнул рукой, будто рубя воздух. «Ты тоже уволена!» «Что? Я ослышалась?» Видя мое недоумение, Морил повторил. «Ты уволена, Эрика!» У меня пол качнулся под ногами. Через 7 месяцев платить молочнику, зеленщику и мяснику. А еще долг за дом. Меня нельзя увольнять. «Господин Морил, послушайте!» «Можешь не просить Эрика! Я не изменю решение!» — крикнул зло настроенный мужчина. Странно. Этим вечером он сам на себя не похож. Словно его агрессия неестественна, а... Мысль тонула в потоке ругани, которую вылил на меня обычно милый и признательный работодатель. «Вы, голодранки из Стафри, только и думаете о себе, вынюхиваете, где и чего бы урвать, как поменьше работать». «Ничего себе заявление! Он ведь не думает так». «Да, прижимист до жадности, но не злой. Что это с ним?» «Хорошо, успокойтесь». Я решительно сорвала с платья карточку-артефакт, дающую мне доступ в любое помещение гостиницы и ресторана. Уволена так уволена. Стольник смотрел с сочувствием, а подавальщицы уже открыто радовались моим неприятностям, наталкивая на нехорошие догадки. Зря я все-таки оставила этих девушек, поверив заверениям, что они не участвовали в аферах предыдущего управляющего. Нужно было менять штат прислуги полностью. «Айла, пойдем в раздевалку, нам пора домой». Я потянула кузину за предплечье. Внутри я держалась, но предательское тело решило, что ему очень грустно. Еще несколько секунд, и моя сдержанность даст трещину, побегут слезы. «Господин Морил, вы такой суровый, но справедливый!» Стива протянула таликой и добавила с мнимой растерянностью. «Только я не понимаю». Она разве не должна передать дела другому управляющему? И проверка нужна. Вдруг Эрика вас обворовала? Что? Я обворовала? После того, как уличила в подобном преступлении предыдущего управляющего? И это оговорка Талики о другом управляющем. А не решила ли она меня подсидеть? Нагло повторить мой карьерный путь от простой подавальщицы до должности управляющего. Вот только предыдущего я по-настоящему поймала на воровстве. Бессовестную клевету Талики забил протяжный чистый звук. Бом! Мигнули магические светильники. При закрытых окнах по ресторану будто игривый летний ветерок пронесся, овивая всех присутствующих. Бом! Очередная звуковая волна смыла с меня горечь разочарований, обиду и усталость. «Это же большой храмовый колокол!» — воскликнула восторженно Нисья, самая юная подавальщица. «Бом!» — пробудился колокол. Завороженно произнес господин Морил. «Мы сейчас услышим важную весть!» Он первым бросился на выход. За ним побежали слуги, и даже Айла, забывшись, поспешила со всеми. «Ну, колокол богинь гармонии и Дис, ну, пробудился. И что? Что хорошего в этом?» На украшенную белыми цветами веранду я вышла последней. Люди, выбежавшие из домов, на умытую дождем улицу, радостно рассматривали что-то вверху. Я тоже задрала голову. Гроза закончилась, но небо все еще напоминало багрово-фиолетовый кровоподтек, пугающая ассоциация. Гораздо тревожней светящийся гигантский знак на нем, схематично очерченные силуэты белой и черной кошек, сидящих спиной друг к другу, своеобразный Кота Инь-Ян. «Знак богинь!» — пролепетала Нисья благоговейно. «И мы его видим! Теперь нас осенит удача!» «Жители славного Риадона!» — усиленный магией мужской голос заполнил улицы столицы. «Кронпринц Сандер Щедрый объявляет поиск своей Хаисы. Любая незамужняя брачного возраста жительница империи Шаадор должна испросить милости богинь у алтаря на Алой площади. Испытания начнутся с рассветом и продлятся 30 дней. Да пребудут с вами гармония и дисциплина.